высвободил из-за белых зажимов парочку весел, после неловкой возни вставил их в уключины и принялся грести в сторону берега. Как у всякого новичка, получалось у него не ахти, весла то погружались излишне глубоко в воду, то черкали по ней, вздымая брызги. Однако море было спокойным, и Сварог, оглядываясь через плечо, с радостью констатировал, что все же помаленьку приближается к неизвестному острову, так неуклюже, правда, что привел бы в ярость любого боцмана. Когда до берега оставалось ярдов 200, он бросил весла и старательно присмотрелся. В незнакомом месте никогда не знаешь, с какими прохвостами сведет тебя судьба, так что следует заранее готовиться к худшему. Однако берег был пуст. Покрытая идиллическим желтым песочком узкая полоса, за которой поднимается невысокий скальный откос, а на его вершине густой лес, сплошное переплетение веток, чего-то вроде лиан и ни малейших следов человеческого присутствия, ни корабля, ни шлюпки, ни хижины, ни дымка над кронами. Сварог вновь взялся за весла, и вот уже шлюпка заскрипела носом по песку. Он моментально выскочил, ухватился за борт и вытащил суденышко на берег, благо оно было весьма легким. Прислушался, сжимая эфес своего почти бесполезного, но единственного оружия. Тишина. Только порой доносится беззаботный птичий щебет. А вот крупных хищников тут определенно нет. Они на маленьких островках не водятся. Задумчиво поглядев на корявое мертвое дерево с голыми сучьями, косо склонившееся над песчаным берегом, Сварог подумал, что житейский опыт, равно как и классические приключенческие романы, диктует одно единственно верное решение. Нужно найти самую высокую точку острова, вскарабкаться туда и прилежно осмотреться, чтобы внести в свое положение полную ясность. Остров, особенно никому не принадлежащий, место специфическое. Здесь, в бухточке, тишина и безлюдье, а на противоположном конце, быть может, угольная станция или зашедший для кнингования пиратский корабль или какие-нибудь охотники на тюленей. Он залез в шлюпку и, самую малость повозившись, справился с защелками крышки большого белого ящика. В прошлой жизни он, как классический сухопутник, ибо воздушный десант к морякам никак не отнесешь при всем старании, испытывал к флотским традиционную неприязнь, идущую с незапамятных времен и существовавшую под всеми широтами, в том числе и здесь. Однако сейчас следовало по совести встать в позицию и троекратно провозгласить здравицу военно-морскому флоту, сгинувшей 5000 лет назад державы, а также провозгласить ему виват. Из нищего он моментально превратился в обладателя нешуточных сокровищ. Еда, все эти консервные банки, пачки галет и толстые в два пальца плитки твердого шоколада мало его воодушевило, он умел создавать яства и получше. Но там, кроме неприкосновенного запаса провизии и аптечки, отыскался еще морской бинокль, внушительный револьвер с коробкой патронов, солидных размеров тесак, коробка с рыболовными крючками и леской, пачка аварийных ракет и портативная рация, а также приятно побулькивающая объемистая фляга, в которой, судя по знакомому до слез запаху, содержался он, чистейший спирт. Вот это и называется «не было ни гроша, да вдруг алтын». Этот клад открывал кое-какие новые, весьма даже неплохие перспективы. Во-первых, он теперь был вооружен не в пример лучше. Сварог для проверки выстрелил в ствол того самого корявого мертвого дерева и убедился, что флотская пушка в полной исправности, пуля глубоко ушла под высохшую кору. Во-вторых, рация. Следует ожидать, что и она в исправности, судя по результатам беглого осмотра, оснащена и микрофоном, и ключом для здешнего аналога азбуки Морзе. Достаточно выйти в эфир и подольше вести передачу. После известных событий, то бишь обнаружения токеритов, 8-й департамент, да и собственное детище Сварога, 9-й стол, круглосуточно прослушивают все диапазоны. Этим, правда, занимается не живой человек, а хитрая электроника, но все равно дежурного она немедленно известит, поймав сигналы. Он достал рацию, в два счета убедился, что она исправна, и благодаря кое-каким своим способностям он знает теперь, как с ней обращаться. Сварог бережно поставил рацию в сторонке, нажал на кнопку, убрав внутрь корпуса длинный кольчатый прутик антенны. Взял футляр с биноклем и развернулся к морю. Выхватил бинокль, небрежно уронив футляр на влажный песок, покрутил колесико. Не так далеко от острова в море виднелись паруса, принадлежащие не такому уж и маленькому кораблю. Четко различаются три мачты. Он растерянно покрутил головой. Положенница, а? То ни единого варианта в запасе, то столько, что выбор будет не таким уж легким. Так сразу и не сообразишь, что выбрать. Вариант с рацией вроде бы безотказный и самый надежный, но потребует времени, а корабль, пусть и неизвестно кому принадлежащий, вот он, на расстоянии лиги с небольшим. Выпустить ракету, преподнести спасителям наспех сочиненную легенду про то, как потерпевший кораблекрушение купец, болтаясь по воле волн на обломке мачты, оказался на острове, где и обнаружил этот вот клад древних. Такое случается. Кое-какие из найденных предметов могут послужить неплохой платой за проезд, способные заинтересовать даже капитана большого корабля, бинокль, например –